Часть 1. Серебристый объект сложно описываемой формы, практически у любого посетителя, за исключением самых юных, вызывавший неприличные ассоциации, пронзительно зазвенел. Директор Дамблдор отвлекся от праздного любования облаками и, сбросив полусонное оцепенение, попытался припомнить, о чем была напоминалка. Его взгляд скользнул по календарю. Точно. Сегодня 31 июля. Альбус ленивым взмахом палочки прекратил истеричный звон артефакта, неторопливо выбрался из директорского кресла и, прихватив бланк стандартного письма, прогулочным шагом отправился в совятню. Было раннее утро, поэтому все совы уже крепко спали. Самые чуткие и нервные проснулись и теперь устремили недовольные взгляды в волшебника, ожидая, когда он уйдет. Директор не торопился. Поправив очки, он с великим тщанием рассматривал каждую птицу в огромном помещении, периодически отрицательно мотая головой, как бы отвечая на реплику во внутреннем диалоге. Через добрый час, так и не обнаружив искомого, он столь же неспешно вернулся в свои апартаменты. Волшебник прошел мимо стола, свернул между шкафами на малозаметную лесенку, преодолел свою спальню и поднялся еще на один этаж выше. Под самой крышей было очень похожее помещение, только значительно меньше общественного. Совятня, если можно назвать так помещение, в котором не было ни единой совы. Зато другие виды птиц были здесь во множестве. Дамблдор привычно почесал под клювом черныша, умертвие ворона, принадлежавшего Эдгару Алану По, и вежливо поздоровался с Чарли, попугаем, украденным у Уинстона Черчилля. Эти тоже не подходили. Альбус с тем же исследовательским интересом продолжил всматриваться в птиц, населявших помещение. Наконец определившись, он прошел к огромному жирному ленивому пеликану и ловким привычным жестом сцапал его с насеста за шею. Пеликан не сопротивлялся. Все так же размеренно Альбус прикрутил к ноге птицы письмо и отпустил посланника. Пеликан вернулся на жердочку. Маг вытащил волшебную палочку, из его движения исчезла вальяжность, он начал размашисто амплитудно двигать волшебным инструментом, энергично начитывая длиннющие заклинания. В воздухе разлилось напряжение, естественный солнечный свет, проникавший в комнату через огромные окна, как-то померк. Через 10 минут чары были закончены, а в движение директора вернулась вальяжность. Убрав палочку, он простым взмахом руки отправил птицу в сторону окна. Пеликан, перекувырнувшись в воздухе и недовольно крякнув, выровнял полет и стал медленно удаляться, тяжело взмахивая крыльями. Прибыв к ничем не примечательному участку морской поверхности, пеликан также тяжеловесно и лениво нырнул. Вопреки законам физики и биологии, погружение птицы было очень и очень долгим. Жирное тело пеликана опускалось все глубже и глубже, пока не замерло у границы стоячей воды. Еще одно движение перепончатой лапкой, и сфера безвремени с хрустальным звоном пропадает, а пеликан погружается дальше. Где-то в центре развеявшейся сферы, среди ошметков спрутообразной морской твари в себя приходил молодой дельфин. Плавно работая крыльями, пеликан сманеврировал к нему, решительным жестом клюва сорвал со своей ноги письмо и оставил бумагу болтаться в воде перед получателем. Письмо сразу же стало размокать и расползаться, а пеликан неспешно развернулся клювом вверх и погреб в сторону дома. Как вы думаете, насколько сильно может испортиться характер у человека, если он 4 года проведет в замкнутом пространстве с тремя социопатами, один из которых является людоедом, а хобби другого – манипуляции и человеческие жертвоприношения? Да, подобная неприятность может испортить даже самый ангельский характер. И короткие, хоть и каждодневные встречи с более адекватными собеседниками эффект могут в лучшем случае смягчить. Гарри выходил из воды на пляже в Брайтоне, чуть теплый, по сравнению с египетским. Песок под ступнями и обдувающий мокрую кожу бриз вызывал какой-то очень сложный коктейль чувств из раздражения, ностальгии, надежды непонятно на что и недовольства непонятно чем. Отдыхающих было мало, купалось и вовсе пара человек. Погода не способствовала. Мальчик нашел взглядом одинокую женщину за 50 и уверенно направился в ее сторону. «Тетя, я потерялся. Мне нужна одежда, ботинки и что-нибудь, чтобы доехать до дома в Литтл-Уингинге». Дрожащий детский голос при этой фразе совершенно не сочетался с холодными глазами, взламывавшими в тот момент естественную ментальную защиту женщины. «Кто самый великий темный маг столетия?» «Я самый великий темный маг столетия». «Кто самый великий маг столетия?» «Я самый великий маг столетия». «Кто самый великий маг?» «Я, самый, великий, великий, великий темный маг, самый, Самый, самый великий маг, еле видимый призрак, какой-то нелепой случайностью еще державшийся в мире, мелко трясся на слабом ветру. Впрочем, у этого духа действительно был очень серьезный повод и для радости, и для гордости собой. Каких-то 5 лет потребовалось великому темному лорду Волан-де-Морту, чтобы решить проблему пропавшей способности к полету. Лорд Волан-де-Морт изобрел особый, уникальный вид постоянной аппарации, которая утерянный полет весьма точно имитировала. С новым навыком он был свободен в своих передвижениях и полон энтузиазма, чтобы разрешить все-все-все невзгоды и несправедливости, упавшие на его харизматичную лысую голову. Часть 2. Что склонны думать контролирующие органы, когда вы теряете ребенка в чужой стране, а через 4 года находите его в своем собственном доме? Правильно, что все это время вы продержали его в подвале, занимаясь всякими непотребствами и нанося его нежной психике все более и более серьезную травму. И даже случайное счастливое обретение потеряшки будет для определенных органов довольно подозрительным. Как бы ни был рад Вернан Дурсль возвращению племянника, а он и правда был рад, ответов на некоторые вопросы у него просто не было. Итак, мистер Дурсль, вы утверждаете, что этот ребенок – ваш племянник. Гарри Джеймс Поттер, 1980 года рождения, которого вы потеряли во время отдыха в Египте, а потом он просто вернулся домой, и выглядит мальчик на 7 лет, при том, что ему должно быть 11. Мистер Дурсль, вы считаете меня идиотом? Мистер Дурсль с нечитаемым выражением лица смотрел на несколько рыбоглазого офицера. Пауза затягивалась. В глубине души Вернан понятия не имел, кого он считает идиотом в сложившейся сумасшедшей ситуации. Может быть, даже себя. Это все вы виноваты. Следуя заветам светлейшего Харниджитефа, Гарри сразу же постарался поставить собеседника в неудобное положение. Где были вы, полиция Ее Величества, когда меня, подданного короны, 4 года морили голодом в колониальной Африке? Актерские способности у Гарри были на троечку, но и с ровной интонацией вкупе с безмятежным выражением лица эта эскапада прошла хорошо. Даже, наверное, отлично, потому что желание задавать сомнительные вопросы у полицейского пропало напрочь. И даже к психологу Гарри не отправили. Просто молча пометили во всех документах, что пропавший без вести нашелся ко всеобщей радости, и отпустили с миром. Или не во всех документах, но в любом случае через пару дней в участок собиралась заглянуть Рита Скитер, которая сейчас была занята, и магией подправить все несостыковывающиеся концы. Сложнее было с соседями. Им были не нужны справки, их больше интересовали объяснения. Впрочем, и тут опыт профессионального журналиста Риты Скитер и не менее профессионального жреца светлейшего Харниджитефа помог разрешить ситуацию. В Литл Уингинг были запущены десятки самых невероятных версий произошедшего. От похищения пришельцами до учебы в элитной закрытой школе, из которой отпускают только раз в 4 года. Реальный в этих вариантах тоже был запущен и благополучно среди них затерялся. А еще через неделю мама Денниса по разным каналам обнародовала приличную часть своей картотеки, и соседям стало и вовсе не до Гарри. Среди близких же возвращение Поттера прошло более спокойно. В конце концов, общался он с ними регулярно, от происходящих событий оторван не был, а последнее время и вовсе научился следить и за бодрствующими людьми тоже. Хотя наблюдал он, конечно, только за интересными моментами, возвращаясь во внутренний мир, чтобы переждать скуку в мире внешнем. И наблюдать ни за Дадли, ни за Пирсом, ни тем более за Деннисом в школе ему в голову не приходило, за что он сейчас и расплачивался. Итак, мистер Поттер, расскажите, что такое эллипсис и приведите примеры. Весь вид мисс Диев говорил, что она думает о шансах экзаменуемого подтвердить второй уровень образования. Гарри насупленно молчал. Черный медведь молчал обиженно, светлейший Харниджитеф, неодобрительно, созерцательнейший Ван Юншин, безразлично. Ответа не знал ни один из 4. Интуиция подсказывала, что обвинить в чем-то мисс Диев, как того полицейского, не получится. Сама учительница была надменна и спокойна, как будто не допускала даже мысли, что ее жизни грозит какая-то опасность. С одной стороны, правильно, Гарри все-таки был добрым мальчиком, практически не рассматривающим смертоубийство как способ выхода из затруднительных ситуаций. С другой стороны, этот проклятущий эллипсис. Ну это такая штука, тянул мальчик время, которое, за прошлые 4 года он подготовился к математике, науке и даже к религиоведению, а вот до английского дела как-то не дошло. Что вообще там можно учить? Этот язык и так для Гарри был родным. Понятно, мисс поджала губы так же, как частенько делала тетя. Какова этимология слова «школа»? От древнегреческого времяпрепровождения или «досуг»? Уже немного паникующий Гарри искренне надеялся, что идеальное древнегреческое произношение отвлечет училку от его подозрительно покрасневших глаз. К его счастью, светлейший Хорниджитев довольно бодро говорил на греческом, который во время его жизни еще не был древним. Кто бы мог подумать, какие-то знания в вашей голове все-таки есть, неожиданно. Ну что ж, мне необходимо убедиться, что вы умеете излагать свои мысли. Мистер Поттер, расскажите мне сказку о том, как вы дошли до жизни до такой и почему я все-таки должна зачесть вам знание английского за второй уровень. Честно говоря, сказки Гарри не очень любил. Возможно, потому, что тетя Петунья их не рассказывала, и единственным их источником в жизни мальчика были сказки собственно мисс Дейв с уроков английского и дедушки Дамблдора. Тем не менее, повторно видеть экзаменатора не хотелось до такой степени, что Гарри постарался выжать из себя все, что мог. Жил-был на свете один маленький мальчик. Он был таким же, как все дети его возраста. Гулял, ходил в школу и выполнял обязанности по дому, которые ему поручали. И он очень хотел общаться с другими детьми, но те почему-то не хотели. И мальчик был очень одиноким. Он пробовал завести друзей много-много раз, но после каждой проваленной попытки становился только все более и более грустным. Никто не хотел с ним дружить. Ни взрослые, ни дети. И в какой-то момент мальчик настолько отчаялся, что решил убежать. Все равно куда, просто подальше от этого места. Юный Поттер сидел на стуле перед массивным учительским столом. Его ноги не дотягивались до земли, а взгляд был направлен в пол. Конец его речи звучал все тише и тише, а последние слова и вовсе были почти не слышны. После паузы он несколько встряхнулся, выпрямился и каким-то царственным жестом перевел взгляд с пола на небо за окном. Голос стал звучать более резко, в нем чудились каркающие интонации. Он уже собрал свой рюкзак с вещами, положив самое главное, и плюшевого медвежонка, и бутерброд, чтобы не умереть с голода, и даже книгу с любимыми английскими сказками. На этой детали суровое выражение лица мисс Дейв несколько оттаяло. Мальчик вышел за порог и пошел прочь из города, но прошел он недалеко. На дороге ему попался маленький серый котенок. Животное повредило лапу и жалобно пищало. Несмотря на твердость своего решения побыстрее уйти из города, мальчик не мог ни остановиться и ни помочь. Котенок был очень умным, ведь когда мальчик взял его на руки, тот взглядом показывал, куда его нужно отнести. Поттер сделал задумчивую паузу и лениво мазнул взглядом по фотографии кота в одном из шкафов кабинета. Через мгновение он продолжил, вернув взгляд обратно к небу за окном. Котенок привел мальчика к дому, окруженному засохшей живой изгородью. Среди кустов бродили бесчисленные коты и кошки. Было непонятно, принадлежат ли они хозяевам или они бродячие. Открыла строгая пожилая женщина, напоминавшая чем-то учителя. Под ее ногами вились еще несколько котов. Хозяйка очень обрадовалась питомцу, которого потеряла, и пригласила мальчика в дом, полный книг. Она поила мальчика чаем и говорила. Она говорила, как она любит своего мистера Пушистика и других своих питомцев. Она говорила, как любит читать, и рассказывала много-много историй из своей любимой английской литературы. Что-то заставило расслабившуюся мисс Дейв снова напрячься, а по мере дальнейших слов она все больше и больше каменела. Еще она говорила, что жалеет, что больше не может работать в школе. Ведь она так хотела заставить детей знать все то, что знает она, и ученики к ней больше не приходят. Впрочем, не приходили они и раньше, что всю свою жизнь она посвятила работе, и ни на что другое времени у нее уже не оставалось, и говорила, что ни о чем не жалеет. Голос Гарри холодел, достигнув точки замерзания на произнесенном по слогам. Ни о чем, мальчик продолжил, и говорила она, что ей хватает ее пушистых друзей, которые ее понимают, и говорила, что боится только, что же будет с ее питомцами, когда она умрет, кто же позаботится о них в ее отсутствии, и переживала, будут ли ее кошечки скучать по ней, и не замечала холодные фосфорицирующие глаза, уставившиеся на нее изо всех уголков захламленной книгами комнаты. Мисс Дейв, которая буквально на днях завела третьего кота, не могла заставить себя пошевелиться, завороженная не столько содержанием сказки Гарри, сколько ее ритмом и интонацией. Мальчик же тем временем как-то расслабился и текучим плавным движением сменил позу на стуле, а взгляд перевел на нее. но смотрел явно куда-то вдаль, возможно, даже в неземную даль. Его голос наполнился журчанием. Кто знает, какие повороты приготовила для нас река судьбы. Иногда события случаются в нашей жизни с частотой дождей в самой сухой пустыне, а бывает, обрушиваются настоящим ливнем, переходящим в наводнение. Когда в мальчика уже не смогло бы поместиться даже глоточка чаю, когда уши его не выдержали бы даже еще одного предложения, а следующий его план побега перестал брать в расчет вежливость, в дверь внезапно позвонили. Возможно, звонок этот был уже не первым, но предыдущие звонки они не заметили, так как слишком увлеклись разговором. Глаза мисс Диев находились на линии взгляда Гарри, но она всем своим существом чувствовала, что смотрит мальчик куда-то дальше, а после небольшой паузы его фокус еще больше отдалился, хотя это казалось уже невозможным, а Поттер тем временем продолжил. Можно ли сказать, что звонок действительно звенел, если его никто не слышал? А если его слышал только тот, кто его произвел? Можем ли мы считать действия, произведенные нами, действительными, если они воздействовали только на нас? Насколько меняет окружающий мир факт нашего знания или незнания о нем, и возможно ли окончательное знание о мире вообще? Если монах во время медитации заснет и ему приснится, что он бабочка, которой снится сон, что она является медитирующим монахом, то кем на самом деле является это существо? И если это все же бабочка во сне, то должны ли мы будить ее, имеем ли мы право будить ее? Готовы ли мы, что, разбудив ее, она в ответ разбудит нас? И знаем ли мы, чей сон живем здесь и сейчас? Способны ли узнать, пожалуй, больше, чем быть съеденной своими котами после одинокой смерти в пустой квартире? Мисс Диев боялась только сойти с ума, но осознала она это буквально только что, когда появилось серьезное сомнение, а не воплотился ли уже ее страх в реальность. Гарри Поттер же, еще немного посозерцав стену, встрепенулся, подобрался, выпрямился упругим движением и сфокусировал взгляд на глазах учительницы. Жесткий взгляд. Мисс Диев почудилась, что движение зрачка сопровождал тихий щелчок, чем-то похожий на звук спущенной тетивы. Черты лица Гарри заострились, из голоса напрочь исчезла мягкость и журчание, но появилось какое-то шелестение, то ли листья на ветру, то ли змеиное шипение. За дверью оказался не монах и даже не бабочка. Это был бывший ученик. Глаза его были красны, волосы напоминали вороново гнездо. Он дышал хрипло, как олень, раненый в легкое. Пожилая женщина не успела вымолвить и слова приветствия, как парень, или скорее даже молодой мужчина, вцепился в ее плечи и начал судорожно бормотать. «Зачем, зачем, зачем, зачем?» – монотонно повторял он, как будто захваченный духами. Бедная женщина пыталась отстраниться, но хватка сумасшедшего была сильнее объятий удава. «Это вы сказали мне, что нужно помогать слабым, что нужно быть добрым и отзывчивым, что нужно учить уроки», — вскричал человек тонким голосом, «и посмотрите, к чему это меня привело». Он продолжал рассматривать ее безумными глазами. Он пришел отомстить. Гарри Поттер молча смотрел на мисс Диев с адамантовой уверенностью человека, готового незамедлительно ответить спокойным насилием на любую угрозу или оскорбление, а угрозу или оскорбление склонного воспринимать в самом широком диапазоне. Взгляд Гарри еще больше заострился, как бы убедился, что невербальное послание расшифровано верно, и сразу смягчился. Плечи Гарри опять поникли, а взгляд сам собой опустился в пол, а потом большая часть из них умерли, а выжившие жили долго и счастливо. Промямлил он, автоматически завершая сказку в стиле дедушки Дамблдора. Примечание к части. Извините за долгое отсутствие. Постараюсь войти в темп, по крайней мере, следующую главу я уже написал, выложу послезавтра. И в период моей творческой спячки Кора Коваль начала делать из первой части Хрычей аудиокнигу. Найти можно в ВК. https://vk.com/фантастицревиев. Часть 3. Миссис Уизли критически смотрела на свой собственный родной дом, на нору. Конструктивизм, предположила она, но даже поворачиваться было не нужно, чтобы прочитать глубокое сомнение на лице рядом стоящего мужа. Авангард, еще раз попробовала она. Дорогая, даже если ты сможешь объяснить своим магловским подружкам, почему наш дом выглядит так снаружи, как ты объяснишь происходящее внутри, но я их уже пригласила. Артур, сделай что-нибудь. Во вздохе Артура чудились вздохи всех мужчин мира, начиная с первобытных, которых выгоняли из пещеры на охоту. В сторону забора с задорным визгом промчался одинокий садовый гном. Возможно, проще было переехать. «Ну, все анимированное можно будет заморозить», – неуверенно протянул он. «Детей распихаем по друзьям». С энтузиазмом включилась в составление плана по приему гостей Молли. «И нужно подать побольше алкоголя. Как можно больше алкоголя. Но, дорогой, я позвала их на чай. 50/50. Половина джина, половина огневиски. По цвету получается тот же чай. Потом скажешь, что что-то напутала в рецепте». «Да, конечно, напутала», — едко передразнила Молли. «А шарлотка была по рецепту тетушки из Амстердама. Между прочим, как на Макглав действует огневиски». Артур с содроганием вспомнил день возвращения Сириуса из Азкабана и пробормотал. «Прекрасно действует, никаких отличий. Что ты, кстати, думала делать со стационарными маглоотталкивающими чарами на доме, когда их приглашала?» «Я ни о чем не думала. Просто не пригласить их было уже неприлично, а переводить их через чары с завязанными глазами будет прилично. Может быть, мы устроим им игру «Форт Боярд», а что, это шоу всего полгода назад появилось, будет очень оригинально». Артур осмотрел окрестности, инспектируя их на предмет возможности превращения в полосу препятствий. Идея сулила просто тонны потраченных усилий, но выглядела хотя бы выполнимой. «Хорошо, чай в Форт Боярде, право пить нужно заслужить», — сразу же выдал он рекламный слоган. «Детей тогда можно никуда не отсылать. Начнем с оформления входа». Честер Дэвис раздраженно рассматривал только что снятую квартиру. Несмотря на феерический для его возраста и происхождения карьерный рост, снять квартиру, не говоря уж о доме, в магическом квартале он не мог. Это вообще было почти нереально. Магических земель не хватало, стоимость недвижимости зашкаливала, а институт аренды жилья был в самом зачаточном состоянии. Так что Честер рассматривал простую магглавскую квартиру. Раздраженно рассматривал. Раздражение его было вызвано в первую очередь тем, что на дом нельзя было установить хоть сколько-нибудь адекватную магическую защиту. «Моргана, побери этот чертов статут секретности». И еще раздражал сам факт раздражения. То, что его так бесит малая защищенность его нового жилья. Парень точно помнил, что когда-то вообще не придавал значения таким вещам и жил мирно и спокойно. Когда же он свернул на своем жизненном пути не туда? И кто в этом виноват? Дурсли или Грюм? Не то чтобы он собирался кого-то в чем-то винить или как-то перекладывать с себя ответственность. Но все же, Грюм или Дурсли? Характерно, что новая квартира оказалась расположена ровно посередине пути от одних к другому. Несмотря на ежедневное ворчание, что это последний месяц, когда он снимает проклятую магглавскую халупу, Грюм продолжал исправно переводить деньги за небольшой домик на окраине Литтл-Уингинга. Честер был уверен, что старый Аврор его в конце концов выкупит. Просто потому, что снять все чары с этого магглавского дома он уже не способен. Как и любая подобная история, это начиналось невинно. Грюм решил, что раз уж у него есть помещение, за которое он платит деньги, то нужно его использовать. И ничего лучше, чем сделать из дома эдакую кладовку, он не придумал. Естественно, ничего важного он там не хранил, так, обычный хлам, который жалко выбросить. Но то, что является хламом для взрослого волшебника, семилетнему ребенку, настоящая пещера сокровищ. Конечно, пускать в этот дом никого из мелких демонит Грюм не собирался, но, на его беду, будущий детектив Дадли в какой-то момент увлекся слежкой с последующим проникновением на закрытые объекты. Под удар попало все окружение, но только старый Аврор принял первое поражение слишком близко к сердцу. Оторвав мелкоту от пристального разглядывания каких-то ржавых кандалов и выставив их за порог, Грюм на скорую руку защитил временную кладовку от возможных вторжений. Дадли, Деннис и Пирс обиделись. Крепость сдалась через 2 недели, кандалы были перетащены в шалаш в лесу, остальное имущество готовилось к досмотру. Грозный глаз бессердечно прервал мародерство на середине процесса и усилил защитные меры. Началась классическая гонка вооружений. Противостояние усилилось, когда к нему присоединились близнецы Уизли, узнавшие, где Грюм хранит свой алкогольный неприкосновенный запас, и Роджер, которого смогли уговорить. Повезло еще, что не смогли уговорить Боба. Результат 4-годичной работы над системой заклинаний дома был поистине впечатляющим, и у Честера не было даже идей, как всю ту вакханалию вообще можно снять. Сам молодой сотрудник магического правопорядка в холодной войне тоже принимал непосредственное участие. Кем-то вроде Германии, которую разделили на западную и восточную, только он оказался между Роджером и Грюмом. Поэтому попеременно работал то над защитными, то над вскрывающими чарами, иногда в течение каких-то пары часов. Во всех этих перипетиях он настолько привык анализировать защитные системы помещений, в которых находился, что сейчас, в свободном от чар пространстве, чувствовал себя космонавтом, вышедшим прогуляться в открытый космос без скафандра. Пустота подавляла. В конце концов, ведь его соседи, маглы, не могут же они заметить невидимое заклинание. Одно, честно пообещал он сам себе, всего лишь одно единственное малюсенькое защитное заклинаниеце. Нарцисса Малфой неодобрительно рассматривала свою собственную парадную гостиную. Она очень тщательно искала взглядом вещи такие же инородные, но менее заметные, чем шлем Дарта Вейдера на угловом столике. Нельзя сказать, что ее злило больше. Само наличие этого предмета в Монре или тот факт, что она знала, что это такое и кто такой Дарт Вейдер. Вот почему из всей блистательной череды родственников ее сын Драко оказался больше всего похож на непутевого Сириуса. С другой стороны, слава Дионису, что не на тетю Вальбургу. Кроме шлема взгляд смог зацепиться только за небольшое пятно гари на потолке. Хотя бы не так страшно. Вряд ли кто-то из гостей догадается, что это знак постоянного присутствия в доме маглов. Около 2 лет назад лучший друг Драко, Деннис, научился телепортироваться и с тех пор отирался здесь постоянно. Антиаппарационные барьеры на его перемещение не влияли, а найденные способы закрыть для него территорию отрубали способность к аппарации не только у юного огневика, но и у всех домовых эльфов. Неделю помучившись с путающимися под ногами и ничего не успевающими прислужниками, Нарцисса с Люциусом решили, что присутствие Денниса в Монаре – меньшее зло. К тому же Деннис, в отличие от Драко, нормально относился к маленьким детям и никогда не отказывался поиграть с малышкой Брярой. Это высвобождало Нарциссе где-то около часа каждый день, и она не могла не быть мальчику благодарной. К тому же магловские игрушки, которые Деннис периодически таскал ее дочери, почему-то отвлекали довольно шумную малышку надежнее, чем движущиеся магические побрякушки и даже приставленный к ней эльф-нянька. Хотя, с другой стороны, уверенность 4-летней Бриары, что у нее 2 брата, а не один, настораживала. Нарцисса продолжала размышлять о детях и их знакомствах. В чем-то дружба с Деннисом определенно пошла Драко на пользу. По крайней мере, отпуская сына в Хогвартс, о его безопасности она думала в последнюю очередь. Сойдясь на почве любви к типичным мужским забавам, оружие, взрывы и сражения, мальчишки неустанно оттачивали свои навыки магической дуэли. Возможно, они даже были способны противопоставить что-то взрослому волшебнику. Ну, если тот поддается. Интересно, Северус в тот раз все-таки поддался дуэту Драко с Деннисом или мелкие его реально сделали? По выражению лица Северуса никогда нельзя сказать точно, и уж кто-кто, а он умеет делать хорошую мину при плохой игре. К тому же он потом 2 недели пытался снять ту пакость, что дети на него наложили. Но все равно как-то маловероятно. Нарцисса на секунду задумалась, где Деннис берет все те темномагические огненные заклинания, которые совершенно не стесняется использовать. Ну да, он же магл, чего ему стесняться. Маглам указы Министерства Домерлиновых подштанников. Так и не придумав достойного ответа на свой вопрос, она стала планировать завтрашний день. Сентябрь неумолимо маячил на горизонте, уже пришло письмо из школы, и нужно было идти за покупками. И они уже договорились пойти вчетвером. Она, Драко, Гарри и Сириус. Нарцисса тяжко вздохнула. Обязательство перед родом давило, она прилагала все усилия, но кобелиная сущность двоюродного брата все равно пока брала верх. Ей уже порядком поднадоело выступать в роли сводницы, но она была тверда в намерении довести дело до конца. В конце концов, одинокий мужчина, который привел в кафе Фортескью своего крестника после покупок к школе, может же захотеть познакомиться с какой-нибудь такой же одинокой тетей, крестницей или все равно кем, приведшей ребенка туда же с той же целью. Отличный же план. Надо будет обязательно обсудить его вечером с детьми. Примечание к части. Следующая глава. Послезавтра. Часть 4. За 4 года отсутствия на Косой Аллее ничего принципиально не изменилось. Всюду сновали толпы волшебников с детьми, раздавались радостные крики, из некоторых магазинов доносилась музыка, а в воздухе распространялся приятный аромат, разжигавший покупательский азарт. «Должно быть, дальний родственник амортенций», — подумал Гарри. Сам он замечал знакомые лица довольно редко, так как был на целых 4 года отстранен от активной целительской практики. Тем не менее кто-то его все равно помнил, а кому-то он смог помочь из пучины Средиземного моря. Вот, например, тепло улыбнулась ему миссис Бояр, которой Гарри помог в прошлом году прийти в себя после атаки Банши. Или пожилой уже мистер Уинси, которого Гарри избавил от ужасающе реалистичных кошмаров. Конечно, значительно больше людей здоровалось с тетей Нарциссой. На втором месте был дядя Сириус и уж только на третьем – Гарри. С Дракой вовсе почти никто не здоровался, что, кажется, его задевало. Гарри тоже был недоволен малым числом знакомых, поэтому намеревался как можно скорее возобновить свои походы в больницу Святого Мунга. Несмотря на высокую плотность людей, их четверка, ведомая тетей Нарциссой, как огромным величественным ледоколом, передвигалась по улице беспрепятственно. Выглядела их компания весьма пестро. Гарри, естественно, был одет во все магловское, а тетя Нарцисса представляла собой безукоризненный эталон магической моды. Одежда Сириуса была где-то посередине между магической модой и обычной. Появиться в этом и там было можно, но в обоих мирах выглядел костюм достаточно эксцентрично. А Драко был одет в ситхскую робу. «Я туда не пойду», — резко заявил четвероюродный брат. Если Гарри правильно оценил степень их родства, внезапно останавливаясь перед входом в магазин мадам Малкин. «Драко, ношение формы в школе является обязательным. Меня не могут заставить надеть то, чего у меня нет». Нарцисса Малфой трижды глубоко вдохнула и выдохнула и пристально посмотрела на облачное небо, ища в нем поддержки. Потом черты ее лица заледенели, осанка стала еще более идеальной, и она безэмоционально выдала. Дарт Сидиус 13 лет притворялся верховным канцлером и носил официальные одеяния, ты 7 лет тоже в школьной форме как-нибудь продержишься. Ошарашенный Драко с выражением лица что? Мама смотрела «Звездные войны», был задвинут в помещение, где за них с Гарри тут же взялась мадам Малкин лично. Пришедший в себя Драко пытался сопротивляться или, на худой конец, соорудить себе нечто среднее между приличной ситхской робой и стандартной школьной формой, и что-то у него даже получилось, но обязательный комплект для парадных случаев ему все равно впихнули. Купленная одежда должна была отправиться по домам с авиной почтой, как и ингредиенты для зелий, котлы, астролябии и прочая канцелярка, за которой зашли дальше. Там все покупалось по стандартному списку с минимальными временными затратами. Чуть дольше они задержались в магазине сумок, где Сириус буквально обнюхал каждый образец, бормоча себе под нос что-то типа «нет, эти чары дестабилизируют навозные бомбы или в таком от профессоров ничего толком не спрячешь». Выбранные им сумка и чемодан выглядели неказисто, но удостоились одобрительного хмыка даже от учителя Хорниджи Тефа и Черного Медведя. Гарри специально для них наколдовал глаза гора и осуждающего взгляда от тети Нарциссы. Драко, кстати, достался более простой по функционалу набор, хоть и выглядевший намного приличнее. Впрочем, тот не расстраивался, так как самые важные вещи все равно хранил в мешке охотника. Черный медведь научился передавать эту технику во сне еще в позапрошлом году. В книжном магазине больше энтузиазм проявил уже Гарри. Во-первых, он собирался купить подарки для всех своих друзей и родственников за 4 года пропущенных дней рождений. Он, конечно, всех поздравлял и даже пытался что-то магически эдакое дарить, но это все не то. К тому же общеизвестно, что именно книга – лучший подарок, а не какой-нибудь сон про охоту на смеркутов в южноамериканских джунглях, хотя Деннис тогда был в восторге. Во-вторых, Гарри хотел взять что-нибудь для себя из области целительства. Кто бы мог подумать, но будучи заперт в собственном разуме, больше всего он скучал именно по чтению, возможно, потому, что другие виды активности с помощью сноходства было организовать проще. Траты предстояли существенные, но, к счастью, дядя Вернан выдал ему карманных денег тоже чуть ли не за все 4 пропущенных года, так что Гарри надеялся, что ему на все хватит. Оставив взрослых разбираться со стандартным списком, а Драко скучать у художественной литературы, он нырнул куда-то в сторону полок с травоведческими изданиями. Сириус успел заметить только край одежды крестника, исчезающий в глубине магазина. Они с Цесси быстро разобрались со списком этой обязательной академической скукотищи, добавив от себя по паре изданий, абсолютно необходимых любому первокурснику, и стали ждать, когда книжная пучина наконец отпустит Сахатика. Драко скучал у каких-то ближайших полок, и кузина воспользовалась случаем, чтобы, как всегда, завести свою привычную шарманку. «Сириус, как поживают дела рода Блэк?» Очень хотелось ответить грубостью, но каждый раз, когда он так делал, вероломная кузина натравливала на него крестника. По способности капать на мозги мелкий Поттер превзошел даже свою мать. 4 года назад Сириус было решил забить на все дела рода и налаживание отношений с родственниками, но для крестника тогда не стало преградой ни временная аномалия, ни огромная толща соленой воды, ни многокилометровое расстояние, ни аниформа дельфина. Так что сейчас дела рода были в относительном порядке. Вложился в азиатские артефакты. Если узкоглазые выполнят свои обещания, я буду считать свой вклад в благосостояние рода полностью выплаченным, а все свои дальнейшие обязанности сведу к периодическим беседам с управляющими под Веритасирумом. Отличная новость. Останется только позаботиться о наследнике. Кстати, Сири, ты ведь знаком с Ти Адамс? Она заканчивала Ильвермурни. Прекрасная семья, Сесси. Протянул Сириус возмущенно. К счастью, от дальнейших препирательств его спас Сахатик, вынырнувший из книжных глубин. Перед ним плыла стопка книг где-то с него ростом. Сириус имитировал повышенный интерес к выбору крестника, лишь бы поскорее свернуть разговор про продолжение рода. И также, не давая вернуться к предыдущей теме, потянул всю компанию к следующей закупочной точке, как только книги были оплачены. В магазин Алливандера он ворвался первым. Сириус Блэк, 10 дюймов, дуб и сердечная жила дракона, твердая и жесткая. Отлично подходит для трансфигурации боевых чар. Встретил его потусторонний голос в полутемном помещении. Сириус уже успел позабыть, какое впечатление производит и древний магазин, и не менее древний изготовитель палочек. Пока он тупил, в лавку успели войти Нарцисса с детьми. Взгляд выцветших глаз хозяина переместился на женщину. Нарцисса Малфой, 18 дюймов, вяз и сердечная жила дракона. Хороша для чары темной магии. Какой же раздражающий способ здороваться, подумал Сириус. Интересно, а старику за его долгую жизнь когда-нибудь прилетало в морду за то, что после мужского имени он называет некий размер в дюймах? Тем временем внимание старика переместилось на крестника. «Я так и думал, что скоро вас увижу, Гарри Поттер». Это было утверждение. «У вас глаза вашей матери. Кажется, только вчера она сама стояла здесь, покупая свою первую палочку. 10 с четвертью дюймов, хлесткая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для наведения чар». Алливандер навис над Гарри, пытаясь что-то в нем высмотреть. Судя по всему, тщетно. «А вот ваш отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов, гнущаяся, немного более мощная и замечательно подходящая для трансфигурации. Впрочем, я сказал, что ваш отец предпочел ее. Разумеется, на самом деле эта палочка выбирает волшебника. Какой рукой вы держите палочку?» — резко бросил старик, привычным движением призывая измерительные инструменты. «Спасибо, мне палочка не нужна». Казалось, что вместо короткой фразы Гарри приложил мастера мощным ступифаем. «Я тут просто за компанию», — добавил крестник, чтобы сгладить эффект. «Отчего, кажется, сделал еще хуже. Мистер Поттер, я помню каждую палочку из проданных мной, и я более чем уверен, что вам я палочку не продавал». Гарри молча кивнул и вытянул руку, в которой через мгновение появилась желтовато-белая и опасно острая палочка. Алливандер склонился над ней, как доберман над здоровым куском отборной мясной вырезки. «Человеческая кость», — удивленно и как бы не веря самому себе, выдал он через некоторое время. В его руке появилась собственная палочка, которой он стал активно размахивать, продолжая исследование. «Человеческая кость спасенного темного волшебника, отданная добровольно, и сердечная жила морского демона, побежденного в честном бою», — через некоторое время более уверенно заключил он. «Очень интересно, мистер Поттер, вы позволите?» Гарри коротко кивнул, а Алливандер попробовал взять костяную палочку в руки. Как только пальцы крестника оторвались от поверхности палочки, та сразу исчезла. По рукам же мастера стало довольно быстро распространяться уродливое темное пятно. Сириуса так и подмывало прокомментировать про загребущие ручонки и куда их не следует совать, но он сдержался. Алливандер же наглядно доказал свой профессионализм. Держа свою палочку левой рукой, он сначала остановил распространение проклятия по правой, а потом и вовсе свел его на нет. Очень, очень впечатляюще. Палочка прекрасно подходит для любых видов темного исцеления и водных чар. Но, мистер Поттер, почему вы не обратились ко мне для ее изготовления? Судя по виду крестника, ответ для него был настолько очевиден, что мальчик не понимал, зачем его озвучивать. Тем не менее, через несколько мгновений ему удалось сформулировать свою мысль словами. Как вообще можно доверить изготовление своего личного концентратора кому-то другому? Откуда я знаю, что вы там на других палочках прикручиваете?» Повисла неловкая пауза. «Гарри, только сейчас дошло до Сириуса, то есть на твоей палочке нет чар надзора?» Сахатик посмотрел на Крестного, как на идиота. Дополнительный ответ не требовался. «Мама, я не хочу палочку с чарами надзора». У Драка всегда было хорошее чувство момента. Ответить Цесси не успела, так как Элливандер в отвратительно-назидательной манере произнес: «Это распоряжение Министерства магии». Теперь уже на мастера, как на идиота, смотрело три человека. Смотрело бы четыре, но у Цесси было отменное воспитание и она отлично умела владеть собой. «Гарри, я тоже хочу сделать себе палочку сам. Ты мне поможешь?» Племянник ничуть не смущался говорить все это прямо при Элливандере. Сириус даже запереживал о здоровье мастера. На самом деле, нет. Начинка, сердечная жила Фистрала. Гарри рассматривал друга каким-то расфокусированным взглядом, который начинало затапливать тяжелое красное золото и змеиное дерево. Или боярышник. Лучше змеиное. Три дня постишься, Фистрала выслеживаешь лично и сжигаешь призрачным пламенем, чтобы осталось только сердце и кости. Обломком кости достаешь центральную жилу. С деревом нужно договориться, чтобы добровольно отдало подходящую ветвь. Прямо под корнями дерева разжигаешь костер из еловых веток, кидаешь в него зерна граната и просишь духа погибшего Фистрала вселить жилу в ветвь. Полируешь и покрываешь лаком по вкусу. Драко молча повернулся и вышел из магазина. За ним потянулся Гарри. Следующим оттаял Сириус. Выходящая нарцисса оставляла в лавке звенящую тишину. Примечание к части. Как вы поняли, в моей версии событий Гарри о родительском сейфе так и не узнает. Часть 5. Драко благочинно пожирал мороженое у Фортескью, а в его голове на полную катушку работал командный стол с голографией сражений. Почти такой же, как был на Звезде Смерти. По факту тот же список дел, да длина учил, но с улучшенным визуальным оформлением. При желании он мог бы даже создать эту иллюзию из призрачного пламени в реальности, но раскрывать свои мысли дяде Сириусу было бы плохим решением. Вся южная часть воображаемого сражения была занята мельтешащими истребителями. Пока они двигались хаотично, и даже не перестреливались друг против друга, но вскоре должны были скоординироваться, чтобы два корвета состыковались. Как бы случайно, за весело щебечущей Агнес Монкли вошла высокая женщина в черно-белом макияже и с прической в стиле принцессы Леи. Когда они проходили мимо расшумевшихся Крэбба и Гейла, последний очень неловко опрокинул на Агнес свое мороженое. Оба вскочили и принялись долго и неуклюже извиняться, заблокировав обеих в проходе минимум минут на пять. Минутой ранее Поттер с уверенностью Драйдеки потащил дядю в сторону витрины. Четко выверенный маневр человека, давно занимающегося боевыми искусствами, и дядя Сириус, которого Поттер так и не отпустил, врезается в цель. Отцепившись от Крестного, Гарри утаскивает с места развития событий Крэбба с Гейлом. На Монкли с радостным криком набрасывается Лаванда Браун и тоже уводит со сцены. Близнецы Уизли одновременно запускают по Роджеру Дэвису и Невиллу Лонгботтому по какой-то магической пакости и начинают убегать от преувеличенно разозленных парней, закручивая вокруг мужчины и женщины настоящий ураган. Сириус и Тиадамс оказываются в глазе шторма. На голографической схеме штурмовики продолжают кружиться вокруг корветов, не давая им отстыковаться. Драко облизывает очередную ложку мороженого. В северной части голограммы все происходит не настолько гладко. Переговоры дальнего разведчика, собирающегося в рейд в неизведанные земли, с мобильным складом заходит в тупик. «Драко, я не отпущу тебя одного в джунгли Южной Америки. Ни одного, а с Этильгаром. Драко, я не отпущу тебя в компании с безответственной нежитью, сожравшей наших павлинов, которая в прошлом была драконом-людоедом, в дикие джунгли Южной Америки. Хорошо, я уговорю поехать с собой кого-нибудь из взрослых. Ну, маам, я не знаю никого из взрослых, с кем бы я согласилась тебя отпустить. Кстати, а как вы с папой смотрите на идею отдохнуть в теплой тропической стране? Возьмем с собой Бриару, она будет делать песочные замки, вы будете купаться в океане. Драко. Что Драко? Мне нужна палочка, а змеиное дерево растет только там. Если бы кто-то не привередничал, то палочка у него уже была бы. Это не то. Мне нужна самая лучшая палочка. За столиком разлилось сомнение. Кажется, переговоры сдвинулись с мертвой точки. В другой же части карты из гиперпространства внезапно вышел дредноут. «Драко, я нашел Фистралов!» — раздался из сквозного зеркала радостный голос Денниса. Драко печально посмотрел на оставшиеся полшарика мороженого и решительно отложил ложку. Пора было начинать поститься. Коллеги, я буквально только что вернулся с симпозиума по игровой педагогике, проводившегося в университете Бирмингема, и полон замечательных идей. По профессорскому столу пронесся вздох бесконечного терпения. Так и не дождавшись потока энтузиазма, директор Дамблдор продолжил в той же оптимистичной манере. Обучение через игру. Радостный отклик все еще запаздывал. Мы спрячем в школе какой-нибудь артефакт, защитим его разными познавательными испытаниями или смертельными ловушками и запретим детям появляться в этом месте. Кажется, среди всех людей, присутствовавших на педсовете, только директор Дамблдор не ощущал, насколько молчание было гнетущим. «Коллеги, я слушаю ваши предложения». Когда переносить тишину стало уже невозможно, в помещении раздался голос профессора МакГонагалл, полный глубочайшего сомнения. «Шахматы? Да, отличная идея, Минерва. Гигантские анимированные шахматы, вооруженные тяжелым острым стальным оружием. Дети встают вместо отдельных фигур, а если они проигрывают партию, то на них нападает весь набор и пытается ударить их мечами, булавами, топорами, пиками, копьями, моргенштернами, саблями». Директор Дамблдор знал реально впечатляющее количество видов холодного оружия и перечислял еще где-то минут пять, и протазанами. А если ребенок выигрывает, то сражается только с выжившими фигурами соперника. Отличная идея, Минерва, ты ей займешься. Коллеги, не стесняемся, предлагаем свои варианты. Альбус, а не слишком ли это травмоопасно? Было логично, что голосом разума выступил декан Ривенкла. Ну, зато дети чему-нибудь научатся. Обучение через игру. В этом смысл. К тому же на территорию можно наложить чары, которые не дадут душе покинуть тело, а самых пострадавших потом реанимируем. Коллеги, одних шахмат будет мало. Что еще? Хорошо, я согласна что-нибудь там посадить. Сдалась мадам Спраут. Дракучиаева успеет прижиться за месяц, никогда не слышал, чтобы они могли прижиться в закрытом помещении, но если получится, будет просто здорово. Или лучше маленькая плантация мандрагор, дьявольских силков будет вполне достаточно. Да, огнеупорные дьявольские силки, покрытые светоотражающим составом, в закрытом помещении, наполненном сильным сонным газом. Отличная мысль. Северус, мальчик мой, у нас есть яд Василиска, не дам. Даже если бы был, не дал бы, а так, тем более. Жаль. Что ж, этот вариант можно будет оставить на какой-нибудь другой раз. Хагрид, тебе есть чем нас порадовать? Ну, дык, я, это, пушка могу одолжить, если дети его обижать не будут. Приемлемо. Профессор Квирелл, что вы можете предложить, чтобы дети не обижали Цербера репродуктивного возраста? У-у-пуп-пуп, убить? Подсказал директор. Уп убедить держаться подальше. Как-то слабо. Да и цель мероприятия совсем не в этом. Ну да ничего. Хагрид, я еще подумаю. А всем основным профессорам нужно придумать по испытанию. Так что, Том в смысле Квиринус, не расслабляйтесь. Часть 6. Примечание к части. Наверное, приличные авторы перед подобными фрагментами повышают рейтинг или ставят какие-нибудь метки. Но я не знаю, на что повышать или какие метки ставить. Поэтому все будет, как было. Считайте, что я вас предупредил. Развитыми чувствами опытного боевого мага Сириус отметил, что человеческий ураган, прижимающий его к женщине в черном, состоит исключительно из знакомых лиц. К сожалению, это знание совершенно не помогало поддерживать хотя бы минимально приличное расстояние между ним и незнакомкой. Его руки как-то непроизвольно легли на плоские бедра, обтянутые шелковой тканью, а взгляд зафиксировался на алебастровом лице. Сириус почувствовал, как легкие кисти рук коснулись его плеч. Женщина подалась вперед, их взгляды встретились. Легкая улыбка открыла излишне острые, сверкающие белоснежные зубы. Она придвинулась еще ближе к лицу. Сириус тоже инстинктивно потянулся к ее губам. Незнакомка в ответ, чуть склонив голову, мощно и резко впилась клыками куда-то ниже уха. Сириус стал терять сознание. Последнее, что он помнил, ощущение куска мяса, оторванного от его родной и любимой шеи. Он очнулся в такой привычной палате больницы Святого Мунга. Сириус регулярно провожал сюда крестника, поэтому помещение узнал безошибочно. Гарри нашелся в непосредственной близости. Он менял пациенту на шейную повязку. Сириус четко осознавал, кто является организатором всего произошедшего безобразия, и ему впервые в жизни захотелось от всей души надавать крестнику по заднице. Прямо сейчас останавливало его несколько вещей. Во-первых, он не был уверен, что сможет подняться. Во-вторых, Пациенту делать что-то подобное с персоналом больницы строго не рекомендовалось, во избежание более серьезных проблем со здоровьем. Ну и, в-третьих, напротив него на стуле с высокой жесткой спинкой сидело чудовище в человеческом обличии, которое только что, по крайней мере, по его воспоминаниям, отгрызло у него кусок плоти. Чудовище безразлично его рассматривало. «Ты вкусный», – поздоровалась незнакомка. Стоило только Сириусу придумать ответ, более-менее выражающий его мысли и переживания, она продолжила также бесстрастно. «Давай будем жить вместе, ходить в кино на ужастики, устраивать разнузданные оргии, а когда узнаем друг друга получше, отошлем этих детей и заведем своих». Сириус чувствовал, как рядом замер крестник. Сам он, повернувшись на бок, пристально рассматривал это чудо. Или все-таки чудовище. В глубине его души просыпалось что-то непонятное, темное, семейное, что-то очень блэковское. Сириус махнул рукой, накладывая на Гарри чары, которые не позволяли мальчику слышать. «Сначала я изнасилую тебя на могиле моей матушки», — спокойно произнес он, зафиксировав ее взгляд. Так и не представившаяся женщина величественно кивнула. Она медленно встала и пошла в сторону выхода. «Буду на кладбище сегодня в полночь», — бросила она, не поворачиваясь. Алебастровая рука взлохматила волосы онемевшему крестнику, снимая чары. «Я возьму лопату».